Потом вдруг резким движением руки откинул назад мои волосы и впился губами в мои губы. Мое тело обмякло, я вся отдалась его поцелую. Руки Анжея покоились на моих плечах, но он не прижимался ко мне, и я во всем ему повиновалась, хотя моя плоть яростно призывала его плоть. На луну набежало облако, в мансарде стало темно. Отстранившись от меня, Анжей прошептал: «Это уже чересчур. Ты вся словно пропитала с музыкой Листа. Тебя пора спустить с лестницы, иначе ты чего доброго на самом деле превратишься в мечту артиста. А мне еще так хочется пофантазировать, попробовать разного вина, разных девушек. Слышишь, уходи!» «Ага. Вот теперь я нарочно зажгу свет и увижу на твоем лице следы оспы и прыщей». Он громко щелкнул выключателем. Я непроизвольно закрылась ладонями, он их отнял, и я увидела прямо перед собой его широко раскрытые изумленные глаза. «Юстина! Боже мой! Юстина! Вот уж никогда не мог подумать!» — воскликнул он. Он внезапно осекся и стал внимательно вглядываться в мое лицо. «Как же я не заметил раньше, что ты прекрасна! Господи, воистину прекрасна! Юстина, ты знаешь, что ты похожа на Марию Магдалину, эту грешницу, почему-то обратившуюся в святую!» Он взял меня за обе руки и, не отрываясь, глядел мне в глаза. Я тоже не могла отвести своего взгляда. «А я как раз собирался позвонить тебе сегодня вечером, но потом встретил эту незнакомку на скамейке. Боже, сколько всего я тебе наговорил! Извини за... Ты ведь не сердишься на меня за то, что я тебя поцеловал?» «Нет». Я стала подбирать и закалывать шпильками волосы. Анджей поднял с пола шляпку и растерянно протянул мне. Кажется, он был разочарован. Мне сделалось горько и больно до слез. Неужели я совсем не интересую его, как женщина? Разве я безобразна, стара? «Ты мне сегодня очень нравишься», — вдруг сказал Анджей. «Только во всем этом мне чудится что-то вроде кровосмешения. Ведь я люблю тебя, как сестру. Я даже рассказывал своим друзьям, как в больнице меня отыскала сестра и вытащила из лап смерти. Представляешь, они мне поверили. Юстина, это грех желать собственную сестру?» И он посмотрел на меня так, словно от моего ответа зависела его будущая жизнь. Я сказала: «Я тоже думала, что ты мне всего лишь брат. Но когда мы расстались, я места себе не находила. Я поняла, что он очутился возле меня». «Молчи! Я все понял. Я думал только о себе, а потому был слеп. Юстина, выходит, это ты виновата в том, что я не смог с Вильмой? Ох, Юстина, ты и проказница!» Он весело улыбался мне. «Но я тебя ни капельки не боюсь. Ну-ка, поди сюда». Он усадил меня на тахту, которая служила ему кроватью, вынул из моих волос шпильки и залюбовался мною. «Но ты, прости, Юстина, но ты еще не та, которую я жду. Хоть ты мне очень-очень нравишься, ты очень сильная, ты будешь защищать меня от всех напастей, а я буду прятаться за твою спину. Я ищу хрупкую, трепетно беззащитную девушку, для которой сам смогу быть защитником. Я должен чувствовать себя мужчиной, а не младшим братом или сыном. Но сегодня меня так тянет к тебе». Он погасил свет, мы быстро разделись и улеглись рядышком под простыню. У Анджея были холодные руки и ноги, и был он весь какой-то невесомый и почти бестелесный. Я вскрикнула, лишившись невинности, и он очень удивился, что я еще девушка. Он оказался темпераментным, и я стонала от восторга. То, что я испытывала с Анджеем, очень отличалось от наших с Тадеушем извращенных, изматывающих душу и тело ласк. Сейчас в мое тело вливались живительная влага и тепло, и я, разомлев минут на 20, снова ощутила сильное желание. За ночь мы несколько раз занимались любовью, а когда стало рассветать, заснули точно убитые. Я проснулась, когда солнце стояло в зените, и в мансарде было нестерпимо жарко. Быстро одевшись, я склонилась над Анджеем, он открыл глаза, потянулся ко мне. «Иди сюда, я тебя хочу, я очень тебя хочу», — шептали его губы. «Ты роскошная девушка, ты само...» Но его сморил сон. Я очутилась на улице, залитой полуденным солнцем. Я была счастлива и горда собой. Я неслась точно на крыльях. Мне казалось, на меня все смотрят, завидуют, восхищаются мной. Еще мне казалось, что моя плоть, которую я последнее время презирала, стала легкой, чистой, чуть ли не божественной. Отцу Юлиану я сказала, что меня попросили заменить заболевшего врача, а после ночного дежурства, которое оказалось на редкость беспокойным, я несколько часов проспала в комнате отдыха для медперсонала. Ложь, как ни странно, далась мне легко, и отец Юлиан, что еще более странно, определенно мне поверил. Через 2 часа позвонил Анджей, и подошедший к телефону отец Юлиан стал настойчиво звать его к обеду. Я накрыла стол на балконе, который заставила букетами роз, гладиолусов. Анджей явился в белой батистовой рубашке а-ля испанский грант. Он рассказывал смешные истории из студенческой жизни, болтал с отцом Юлианом на латыни, убеждал его, что самая правильная вера православная, хоть сам не верил ни в какого бога. Потом он читал по-русски стихи, делал мне комплименты по поводу того либо иного блюда и уплетал все подряд. Я видела, что отец Юлиан очарован этим юным безбожником и готов раскрыть ему свои объятия, даже если бы у Анджея вместо ног оказались копыта. После чая отец Юлиан по обыкновению задремал в своем кресле, и мы с Анджеем спустились в сад. Я тебя очень сильно хотел, оттого и нес за столом всякую чушь, — сказал Анджей, едва мы вошли под густую сень яблонь. Сейчас я повалю тебя на траву, но уже убегай от меня. Я с удовольствием поддержала игру, и мы стали носиться точно угорелые по саду. Анджей догнал меня возле беседки, втащил внутрь и силой прижал к хлипкой дощатой стене. «Немедленно, немедленно отдавайся, или я тебя изнасилую», — сказал он, и я увидела в его глазах искорки мальчишеского задора. «Ты настоящая совратительница! Я хочу тебя даже во сне, сестричка Юстина!» Потом мы, как ни в чем не бывало, вернулись на балкон. Отец Юлиан уже проснулся и теперь изучал толстый средневековый фолиант о свойствах трав. Мне почему-то не было ни капельки стыдно перед отцом Юлианом за то, чем мы только что занимались с Анджеем в беседке. Напротив, даже захотелось похвалиться ему этим. Мы снова пили чай, болтали, теперь уже втроем. Анджей, улучив момент, когда отец Юлиан вышел с балкона, сказал: «Я сейчас вежливо откланяюсь, а в 12 буду ждать тебя в беседке. Идет? Да? И не забудь захватить вина. Мне, к сожалению, не на что купить». Я кивнула, безоговорочно принимая все условия. Так продолжалось дней 10. Иногда мы встречались в его мансарде, но он почему-то больше никогда не играл на пианино, хотя его и просила об этом. «Нет вдохновения», — обычно говорил он. Все оно превратилось в одно желание — обладать тобой. Я иногда ненавижу себя за это желание, но оно бывает столь сильно, что я не могу ему противостоять. Представляешь, я читаю Гёте или Пруста, а думаю о твоем теле, о том, какие у тебя сильные бедра и упругие груди. Я совсем забросил свои книги, благо сейчас каникулы. Я смотрю в книгу, а сам вспоминаю, как ты мне отдаешься. Однажды Анджей сказал, что собирается съездить на недельку к другу на хутор, попить парного молока, поудить рыбу, поваляться на сеновале. К тому же мне следует кое над чем поразмыслить. Это касается наших с тобой взаимоотношений. Когда ты рядом, я ни о чем не могу думать. Я превращаюсь в существо с одной единственной клеткой, которая жаждет тебя. В тот последний вечер мы устроили в мансарде небольшой пир. Я принесла бутылку вина, корзинку со всевозможной снедью и фруктами. Я опоздала на последний трамвай. Мы брели на запад через весь уснувший город, а за нашими спинами уже зеленело предутреннее небо. Миновала неделя, еще одна, а там же не было никаких вестей. Я несколько раз наведывалась к нему в мансарду, но там всегда было темно. Я не могла найти себе места, и в больнице, и дома я все роняла, била, огрызалась врачам, однажды даже надерзила отцу Юлиану, чего прежде со мной никогда не случалось. Он, разумеется, все понял и нисколько на меня не обиделся. Он регулярно варил питье из своих трав, желая успокоить мои взвинченные до предела нервы. Но мне ничего не помогало. В голове день и ночь вертелось одно слово «бросил». Я не знала, куда именно уехал Анджей, иначе бы непременно отправилась вслед за ним. Теперь я уже готова была усомниться в том, что это был друг, а не подруга. Мучила себя страшной ревностью, превратив жизнь в кромешный ад. Наконец он позвонил в больницу, сказал, что болел ветрянкой и сейчас еще весь в струпьях и очень заразный. Несмотря на все его уговоры не приходить, я после дежурства помчалась в мансарду, купив по пути горячих булочек, сыра, фруктов и вина. На столе стоял большой кувшин с пурпурными георгинами, и меня почему-то больно уколола ревность. Я с трудом сдержала себя, накрыла на стол, налила в стаканы вина. Анджей очень похудел. На его лице на самом деле были струпья, правда, уже подсохшие. Он все время кашлял, и мне показалось, что его глаза лихорадочно блестят. Он мне искренне обрадовался, но не сказал, что тосковал или хотя бы скучал по мне. Он не позволил подойти к себе ближе, чем на метр, хотя я и уверяла его, что в детстве переболела ветрянкой. «Доктор говорит, она может повториться», — возразил на это Анджей. «Я вообще не должен был звонить тебе, пока не пройдет все окончательно, но вот не выдержал». Он был очень голоден и жадно набросился на сыр, булочки, ему быстро ударил в голову хмель, я же оставалась абсолютно трезвой. «Юстина», — вдруг заговорил он, — «если ты думаешь, что я в разлуке сохранял тебе верность, ты ошибаешься. У меня там был скоротечный роман. Издали девчонка казалась так хороша, прямо лесная нимфа. Я охотился за ней чуть ли не целую неделю и был в это время таким счастливым. Когда я, наконец, поймал ее в свои сети, она оказалась никакой не нимфой, а обыкновенной грезеткой, циничной и развратной. Уж лучше бы она осталась для меня навсегда лесной девой. Я искупался на рассвете в озере, смыв с себя весь этот обман. Зато подхватил кашель, а тут еще эта ветрянка. Похоже, это мне наказание от твоего бога. Георгины принесла мне к поезду эта моя лесная грезетка. Я хотел вышвырнуть их в окно, но потом решил, что они должны стоять на моем столе, напоминая о том, как глупы все без исключения романтики, живущие в этом прозаичнейшем из веков. Юстина, я даже не стану просить у тебя прощения, потому что в той лесной нимфе мне почудилось какое-то сходство с тобой. Понимаешь, меня совращает даже воспоминание о тебе. И с этой грезеткой я искал чувственных удовольствий, облекая их в поэтическое таинство утреннего тумана. Она же, как и все дурочки, оказалась настоящей ледышкой. Ну, а ее младший братик наградил меня этой идиотской детской болезнью.